Глава 20. Столица. Перун. «Да? Срочная?» Отрывисто, стараясь не сбить дыхание, ответил я на звонок, глядя на то, как человек попирает законы гравитации. «Если нет, то давай позже». «Ну, нет вообще-то», — с легкой обидой в голосе произнесла Ферита. «Просто хотела сообщить, что мы добрались до базы без происшествий». «Принял. Не забудьте, что я...» Летевшая в мою сторону туша Кабанова заставила меня отскочить в сторону, а волна холода обожгла руку, моментально лишив чувствительности, и позволяя коммуникатору выпасть из онемевших пальцев. «Игорь! Игорь! Ты чем там занимаешься?» Услышал я крик Киры из динамика упавшего на пол устройства. Ответить я уже не успел, так как количество проблем резко прибавилось. Окончившего свой полет Сергея, бессердечная инерция протащила еще несколько метров, и этот шар для боулинга умудрился снести еще пару столиков, увеличивая и без того нарастающую суматоху в ресторане. Так еще этот чудак, завершив движение, завалился на бок и, подставив руку под голову, стал глядеть снизу вверх на сидящую на стуле девушку. Аристократка, у которой вместо стола внезапно образовался толстяк, секунду недоумевающе смотрела на раскрывшего рот парня, а после выплеснула ему на лицо целую чашку горячего кофе. По крайней мере, я надеялся, что горячего, ибо сам виноват, идиот. Но досматривать весьма специфический подкат товарища к довольно миловидной шатенке я не стал, так как тип, лишивший меня коммуникатора, решил развить успех. В зале резко похолодало, и особо умные посетители ресторана бросились в рассыпную, когда помятого вида типа стал окутывать белый туман, осыпающийся снежинками у его ног. Ну, отлично. Надеюсь, у Кабанова хватит денег, чтобы возместить ущерб всему заведению. Мелькнула у меня мысль, когда я поднял кулаки и окутал их едва видимым алым эфиром. Доставать аспиды не хотелось, а то масштабы разрушений могут выйти уж слишком большие. Еще и самому за веселье платить придется. Тем временем отмороженный уже почти покрылся коркой льда, а я приготовился к следующей стадии традиционной кабацкой драки. Но тут позади этого типа из тумана материализовалась бутылка. Зеленая и чертовски, как выяснилось мгновением позже, крепкая. Взлетев над головой ничего не подозревающего мужчины, она опустилась, отправляя того в мир бессознательного. Туман тут же рассеялся, и я увидел мужчину в имперском мундире, держащего в руке получившуюся розочку. Мундир у него некогда был бело-синим, но сейчас на нем отлично виднелось огромное розовое пятно. И, судя по всему, появилось оно там именно из-за типа, валяющегося теперь без сознания прямо в собственноручно созданном сугробе. -6. Негромко подвел я итог краткой перепалки, быстро перешедшей в рукоприкладство. А нет, -7. Имперец, в отличие от любителя холодка, либо был лучше подготовлен, либо обладал глазами на бритом затылке. Но так или иначе, горлышко разбитой бутылки со смачным звуком вошло в живот крепыша, до этого отправившего Кабанова в полет. «Ну вот, а ты говорил, что место скучное!» — произнес уже подскочивший с пола Серега, а после кивнул в сторону стремительно направляющейся к выходу шатенки. «Слушай, Игорь, мне кажется, ей понравился. Как думаешь, у нас с ней может получиться что-то серьезное?» «Помимо ожогов второй степени...» Я посмотрел на его красное, ошпаренное лицо. «Сомневаюсь». Имперец тем временем окончательно вывел из строя крепыша, разворотив тому все пузо. И, молча смерив нас взглядом, направился в сторону ожидающих его спутниц. Судя по их восхищенным взглядам, молчаливому мужчине сегодня перепадет. Вот что значит грамотно вписаться в драку под ее самый конец. Минимум риска, максимум профита. «Ну, Сергей Архипович, ну, миленький, ну как так-то?» Я даже выдохнуть не успел, как услышал тонкий голосок, а потом увидел и его владельца. «Ну, я же при всем моем уважении к вам просил, нет, буквально умолял, больше не являться в мое заведение, просил же, умолял же!» Низенький, прям 1,5 метра в прыжке, с длинными стоящими параллельно полу усами и густой седой шевелюрой мужчина гневно смотрел на моментально смутившегося Серегу. «Ну, просили!» Опустив глаза в пол и чуть ли не шаркая ножкой, буркнул Кабанов. «Ну, я что, виноват, что в этом городишке единственное нормальное заведение ваше? Тут и кормят вкусно, и обстановка располагает. Чему? Чему она располагает? Коротышка аж подпрыгнул от возмущения. Чтобы крушить тут все? Да я из-за вас деньги теряю. Я, между прочим, плачу за все. Даже за то, что сломал не сам. Сергей шагнул назад, разрывая дистанцию с хозяином заведения. И правильно сделал, несмотря на неказистый вид мужчины, даже одетого в чертовски дорогой костюм, я ощущал исходящий от коротышки холодок угрозы. Нет, она была направлена не на меня и даже не на Кабанова. Просто этот мужчина сам по себе излучал зловещую ауру. «Еще бы вы не платили, Сергей Архипович!» — прищурился мужчина. «А вы же еще и клиентов распугиваете!» «Этих, что ли?» Сергей кивнул в сторону семи тел, лежащих без сознания в различных позах. «Так они первые начали! Почему-то решили, что не могут за обычным столиком посидеть, а мы им должны уступить в свои места!» «Идиоты!» — тяжело вздохнул владелец ресторанчика. И было не совсем понятно, про кого это он. То ли про семерку мелких дворян, решивших, что раз их больше, то они могут нас выгнать с насиженного места, то ли про нас с Сергеем. «Последний раз! Я наблюдаю вас здесь! Последний раз, Сергей Архипович!» Мужчина, выдохнув, провел рукой по волосам. «Да, конечно!» Убедительно закивал головой Кабанов. «Буду обходить ваш замечательный ресторан за 3-9 земель!» И, естественно, ему не поверили ни я, ни коротышка, да и остальные посетители заведения, внимательно слушающие наш разговор. «Но раз мы уже здесь, можно нам поужинать? Вы будете себя нормально вести?» «Да, конечно!» — начал Кабанов, но коротышка подпрыгнул и замахал оттопыренным пальцем перед его носом. «А я не с вами разговариваю, господин барон!» — оборвал парня мужчина. «Ваш товарищ выглядит куда более внушающим доверие. Вот вы сейчас меня в самое сердце ранили!» «Мы будем вести себя спокойно, уважаемый!» Положив руку на плечо Кабанова, пообещал я, не давая Сергею договорить. Тем более, после слов Сергея Архиповича, мне очень сильно захотелось отведать местной кухни. Уж очень он ее нахваливал. «Я передам повару, чтобы он сегодня показал все свое умение, Игорь Владиславович!» Улыбнулся мужчина, а потом с укором посмотрел на Кабанова. Тот с извиняющейся улыбкой посмотрел в ответ. Но хозяин ресторана покачал головой и молча пошел в рабочие помещения. Мы же, оглядев поле боя и убедившись, что хамов уже вытащили из зала, направились к своему столу. Но один из официантов перехватил нас по пути и попросил следовать за собой. Впрочем, далеко идти не пришлось. Поднявшись на второй этаж, мы остановились перед одной из дверей, за которой оказалась хорошо обставленная комната. «Хозяин попросил вас лишний раз не покидать пределы вип-комнаты», произнес слуга, пристально глядя на Кабанова. «Ваш заказ принесут сюда через 10 минут». Поклонившись, мужчина вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. А мы с Сергеем уселись на удобные кресла в ожидании трапезы. «Не, ну ты что, даже не спросишь, кто он?» Спустя пару минут молчания, за которые я успел дозвониться до Киры и успокоить уже буквально оборвавшую телефон девушку, наконец не выдержал Кабанов. «А то сам не расскажешь. Не зря же ты меня именно сюда притащил». Мыкнул я, чуя, как горят уши. По-любому, это женский командный состав сейчас в лагере меня ругает. «Так-то у них тут действительно хорошо готовят». «А вообще-то ты прав, сюда мы пришли не просто так», — кивнул Сергей. «Дело у меня к тебе есть. А Томас Хуберт — это гостеприимный хозяин своего заведения. При твоем согласии сможет оказать посильную помощь в нем». Было вполне ожидаемо. «Да нет, ты не подумай, что все, что было между нами до этого момента, ничего не значит», — рассмеялся Кабанов. А у меня возникло желание плеснуть еще чем-нибудь горячим в его уже почти вернувшую нормальный цвет рожу. «Я в том ключе, что приглядывал за твоими принцессами не ради того, чтобы ты почувствовал себя в долгу. Так что можешь расслабиться». «Собственно, и не напрягался», — ответил я. «Угрожаем что-нибудь, от чтобы мало бы чего осталось». «И это радует! Не в плане потенциального разрушения столь замечательного строения, а то, что мы обсудили этот вопрос еще на берегу. Негоже, чтобы между друзьями были недомолвки». Сергей поморщился, и я увидел, как призрак за его спиной на мгновение потерял форму. «Но раз никаких недомолвок, не ответишь на пару вопросов о себе. Нас же тут никто не услышит». «С этим у Хубера все в порядке. Отличная еда — не основной доход ресторана. На этом этаже деловые люди могут спокойно обсуждать предстоящие дела, не переживая, что информация об их планах утечет на сторону. Так что можешь смело задавать», — кивнул парень. «Почему все твои бойцы постоянно в масках?» — медленно произнес я, наблюдая за реакцией собеседника, как материального, так и призрачного. «Ах ты ж!» — выругался пухлый барон, а призрак, напротив, замер, сверля меня своими полупрозрачными глазами. «Я-то думал, ты спросишь, чего меня все окружающие недолюбливают?» «Так это вполне очевидно», — усмехнулся я. «Отвечать-то будешь или как?» «Аж лучше покажу», — буркнул Сергей и, потянувшись к коммуникатору, вызвал одного из охранников. Тот явился одновременно с парой официантов, вкативших небольшую тележку, уставленную блюдами. Быстро сервировав стол, работники заведения поклонились и покинули VIP-комнату, оставляя нас троих. Рослый пятнистый в глухом шлеме без вопросов подошел к столу и замер. «Уверен, что хочешь увидеть?» Будто надеясь на отрицательный ответ, поинтересовался Сергей. Но я утвердительно кивнул, и парень сдался. «Ника, будь любезен!» Охранник все так же молча потянулся к шлему и, щелкнув фиксаторами, снял его. Я увидел красно-желтую балаклаву. Хотя нет, ошибочка. Это был не кусок тряпки с прорезями, а настоящее лицо охранника, обеззараженное процессом гниения. «И даже блевать не тянет, а ты не из брезгливых!» Одобряюще хмыкнул толстяк, а висящий за ним призрак приблизился к бойцу и приложил руку ко лбу. Склизкая кожа обезображенного мужчины начала высыхать и трескаться, а только что появившийся шрам стал стремительно рубцеваться. Секунд 30 непонятной процедуры, и боец стал выглядеть получше, а призрак немного отчетливее. «Ладно, можешь быть свободен», — закончив, произнес Сергей, и охранник, поклонившись, надел шлем и вышел прочь. «Меня уже радует, что ты не вскочил и не умчался с воплями прочь». Физическая рука парня тряслась, пока он тянулся к бокалу. Но он быстро пришел в себя и не пролил ни капли, опрокидывая содержимое внутрь себя. «Видали и похуже». «Даже не буду спрашивать, где. И своих ужасов хватает», — зябко повел плечом Сергей. «Теперь, небось, будет вопрос о том, как это произошло». «Нет, это на десерт», — усмехнулся я. «Сейчас меня больше интересует, как выжили твои родичи. Я думал, что Ори были уничтожены вместе с их создателями Кратами». «Ну, правильнее произносить «Арией». Однако местные знатоки предпочитают говорить просто «раб», — ответил парень, потомок искусственно выведенных слуг, сошедших с ума кратов. «И как видишь, космос большой, так что при желании в нем всегда можно найти укромный уголок. Впрочем, это не про моих предков». Рассказ Сергея вышел небольшим, но довольно интересным. И, судя по нему, потомку ускоренно возвращенных убийц пришлось несладко. Информации, за какие такие заслуги его предка на генетическом уровне запрограммированного выполнять приказы своих хозяев и оставили в живых, у Сергея не было. И, тем не менее, его дедушка в энном поколении не только выжил, но еще и получил право основать собственный род. Мутная тема, как по мне, но что есть, то есть. Всю историю рода я слушать не стал, хотя было чертовски интересно послушать, как предки Сергея выкарабкивались из того дерьма, что оставили им в наследство краты. Однако злоключений было чересчур много, так что я попросил повременить и перейти к сути. В общем, высадка у Кабановых прошла успешно. Как-никак сваливать с одной планеты на другую за несколько десятков поколений они научились. И даже то, что им достался огрызок болота в самом неудачном месте, не шибко расстроил молодого патриарха и его людей. Было их немного, но все они были связаны узами покрепче, чем в иных семьях. Но Перун решил, что не стоит изменять традицию гнобления проклятого рода, и, дав временную передышку, стал посылать приключения одно за другим. Дикие твари от мала до велика, саранча, пожравшая первые ростки урожая, невыносимая дневная жара, сменяемая холодными ночами, в общем, весь спектр удовольствий. И тем не менее, Кабановы держались. И более того, метр за метром умудрялись отвоевывать территорию условно взбесившейся природы. «Да, славное было времечко, и люди были... есть. Славные!» С грустью в голосе произнес Сергей. «А только гребаный пеплопад все испортил!» «Сильно присыпало?» — удивился я. «Вы же, выходит, на самом севере обитаете. Не должно было сильно задеть?» «Да не, так, по мелочи. Самим пеплом проблем не было. Даже помог, припорошив всю ту жижу, что большую часть территории покрывала. Даже красивее стало. А вот то, что связь с орбиталом прервалась, это да, проблема. Соседи на нас и до того волком глядели, так что припасы мы только через Хига получали. А раз нет Хига и торговли, то есть вам в скором времени стало нечего», — предположил я. «Но не совсем», — поморщился Кабанов. «Я же говорил, что на нас всякие твари непрерывно перли. Гнезда их мы-то сразу нашли. А только добраться не могли, уж больно много их там стало. Зато как Перун тряхнуло, твари стали щемиться. И тут к ним в гости с ответным визитом наведались мы. И смею тебя заверить, нет ничего вкуснее запеченного в глине бирюзового слизня. Особенно если его еще соплями шустаря полить. Даже переспрашивать не буду, просто поверю на слово», — произнес я, уплетая принесенную еду. Надеюсь, она была не из слизня. Хотя, если вкусно, то какая разница? «Но, как оказалось, под землей своя атмосфера». Тут Сергей немного замялся, но потом продолжил. «В общем, когда в поисках добычи, которая с каждым днем забиралась все глубже в кору планеты, мы спустились на добрых 2 километра, наткнулись на странное образование. Вроде бы и живое, но будто состоящее из 1000 крохотных шариков фиолетового цвета. И вот при нашем приближении вся эта дрянь, размазанная толстым слоем по стенам пещеры, пришла в движение и пронеслась сквозь нас». Кабанов тяжко вздохнул и, проведя руками по волосам, махом осушил стакан с алкоголем. Там вроде была какая-то крепкая дрянь, но парень даже глазом не повел. «Ощущение от этого было еще тем», — продолжил Сергей. «Из меня душу будто бы выдирали. А я-то ладно, мне к боли не привыкать, шкура уже задубела. Но вот то, что я увидел, когда повернулся к своим бойцам...» Лицо Кабанова побледнело, а тонкие губы словно лишились крови и превратились в тоненькие нитки. Я даже подумал, что Серега заплачет, но он лишь зло посмотрел в пол, а призрак за его спиной потерял очертания, на несколько секунд превратившись в марево. «От них остались лишь доспехи, да непонятная жижа, плескавшаяся внутри. 19 верных товарищей погибли меньше, чем за секунду, даже не успев ничего предпринять. Я как увидел, что с ними произошло, словно выпал из реальности. Очнулся только на поверхности, где нас дожидалась вторая группа». Но это было только начало. Не давая парню вновь уйти в себя, спросил я. «Да, одновременная смерть стольких друзей, конечно, больно ударила по нашему духу. Но мы слишком через многое прошли, и подкосить она нас не могла. А только через 1-1.5 недели слег первый человек. А дальше началась повальная эпидемия. И не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы соотнести между собой эти 2 события. «То есть ты и твоя охрана — это все, что осталось от рода Кабановых?» «Нет, мы Кабановы как тараканы, чертовски живучие. Тот крохотный запас времени, что у нас был, использовали по максимуму. Модуль перевели в автономный режим, а большую часть людей погрузили в криосон», — ответил Сергей. «Откуда на модуле криокапсулы?» — удивился я сказанному. «Они же место занимают до чертиков, да и вообще ни к селу, ни к городу». «Ну, тут такой нюанс, в общем, на последней планете дела у нас не шибко хорошо шли. Впрочем, как обычно, так что отец продал все имущество и купил небольшой фрегат. Латанный, перелатанный, но вполне с рабочим оборудованием». «Да вы психи! На пустотном корабле в атмосферу входить!» — пробормотал я. «Но мы его немного модифицировали, так что шанс был. Хотя люди наместника, когда добро на высадку подписывали, слово в слово сказали», — ухмыльнулся парень. «Какой? 1 к 100 или к 1000? «Ну так прокатило же, я же здесь». «Ага, то еще везение», — кивнул я. «Ну, ты продолжай, продолжай». «В общем, когда мы сообразили, что самостоятельно решить проблему не можем, а значит, нам нужно в столицу, я знал, что здесь есть одна из самых продвинутых лабораторий, а значит, и шанс спасти моих людей. И поэтому обратился к соседям, чтобы те помогли нам добраться сюда». «Это к тем, которые вас и до вспыхнувшей заразы не особо любили?» «Сам дурак», — не обидевшись, ответил Сергей. «В общем, разговор не состоялся. Тот белобрысый ублюдок чуть не расстрелял меня и моих людей, еле ушли. Но после столь теплого общения эта гнида просто блокировала выход из нашего болота, объявив, что не снимет карантин, пока мы там все не передохнем. «Да уж», — покачал я головой. «Так что пришлось нам прорываться силой». На мгновение оскалился Сергей. «Ох, и навели мы шороху! Правда, и потерял я половину людей, а те, кто сейчас со мной, выжили лишь благодаря моему проклятому дару, которым нас наделили краты». «Уверен, что хочешь об этом говорить?» Поднял я руку, останавливая Сергея. Информация о дарах всегда была чем-то личным, и о ней старались особо не распространяться. И когда человек рассказывал о своем даре, это было не только жестом доверия, но и огромной ответственностью. А в случае Сергея еще и опасностью. Впрочем, о последнем я думал меньше всего. «Да, просто, когда я попрошу тебя об услуге, ты должен быть в курсе происходящего», — кивнул Кабанов. «В общем, я могу выкачивать жизненную силу из людей. Именно этим славились Ори. Именно из-за этого их боялись. Ведь ощущать, как твоя жизнь утекает из тебя и за считанные секунды испаряются десятки твоих лет, это, в общем, чудовищно». «Но то, что я видел, не похоже на то, что ты используешь своих людей в качестве батарейки». «О, нет, не их, себя. Думаешь, я всю жизнь был этим обрюзгшим курдюком жиром?» — рассмеялся Сергей. «Не, полтора месяца назад я был еще тем красавчиком. И даже тебе стоило бы беспокоиться за своих красавиц, если бы они меня увидели в нормальном состоянии». Сергей тряхнул головой, а после продолжил. «В общем, я как черпаю силы из людей, так и могу ее передавать. А только проблема в том, что то ли прадед был из бракованных Ори, то ли есть какие-то хитрости, которых он рассказать не успел. А в общем, моя сила калечит людей. Да, они становятся сильнее, выносливее, быстрее, вот только их тела. Они будто неравномерно стареют и молодеют. И ты видел, каким результатом это приводит». «А почему ты энергию из себя черпаешь? А не из противников, например. Я, конечно, за мир во всем мире, но если убивать какого гада, то пусть уж он хоть какую-то пользу принесет». Закончив, наконец, есть, откинулся на спинку кресла. Готовили тут и правда замечательно. «Блокировка! Отцовская! Привитая тяжелым кулаком и прочным ремнем!» Развел руками Кабанов. «Мы вообще стараемся даром не пользоваться, но если есть угроза жизни, то мы подзаряжаем своих соратников». «Определенная логика в этом есть», — кивнул я, обдумывая полученную информацию. «Ведь, по сути, начни Кабановы пользоваться своим даром, то их быстро уничтожат, как опасных зверей». «И вот этот случай Сергея прям напоминает мне кое-какой другой». «Ладно, общую информацию я от тебя услышал. Теперь непосредственно к делу», — произнес я, наконец закончив подсчитывать совпадение. «Судя по всему, тебя что-то интересует на территории зоны. И это, скорее всего, та самая лаборатория. Правда, не понимаю, что ты там надеешься обнаружить. Сомневаюсь, что там лежит книжка, в которой написано решение твоей проблемы». «Точно! Ну, блин, весь план на смарку!» Сокрушенно покачал он головой. Но я ему не поверил. «Не поясничай, тебе не идет», — погрозил я Сереге. «А что ты вполне очевидные вещи говоришь?» Деланно обиделся тот. «Я же тут уже давно. Нашел несколько яйцеголовых, которые там работали и обладают должной квалификацией. В общем, они с возложенными обязанностями справиться должны. Основной же проблемой остается обеспечение охраны и проникновение на территорию имперского объекта». «И я так понимаю, это из-за того, что он именно что имперский», догадался я, решив, что по возвращению в Исаевск отолью бюст губернатора из Орданиума и поставлю в кабинете. Буду по вечерам на него молиться. «Ага, на аристократические земли ходи кто угодно. А вот на имперские объекты, даже разрушенные, ни-ни. Вплоть до расстрела, если об этом станет известно», — усмехнулся Сергей. «И поэтому выход в зону для меня, ну и для тебя, если согласишься, возможен только через территорию Южан. А с ними можно связаться будет через Хубера, владельца этого милого заведения. Ведь правда, что здесь чертовски вкусно готовят? Надо бы повара у него выкупить или одну особу сюда на стажировку отправить», — согласился я с бароном. «Когда планируешь отправиться?» «Дня 2-3 на подготовку, и нужно будет идти», — — ответил Кабанов. «Основная часть лендлордов прибыла, и губернатор скоро начнет сборы, которые пропускать нежелательно. Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя в какую-нибудь жопу запихнули. Со сроками надо обмозговать, да и продумать насчет легенды по поводу нашего исчезновения», — задумался я. «Так ты в деле?» — обрадовался Сергей. «Слушай, Игорь, даже если наше дело не выгорит, у Рода на орбитале еще осталось...» «Эй, окстись, какие между друзьями расчеты?» «Не, ну, разве что за беспорядок на первом этаже сам заплатишь», — махнул я руками. «Что-то мне подсказывает, что этот твой Хубер цену вломит несусветную». «Это да, старый гном, еще тот скупердяй», — произнес Кабанов, довольно потирая руки. «Ну, хоть обниматься не полез, и на том спасибо». Впрочем, несмотря на то, что всю еду мы приговорили, в вип-комнате просидели еще прилично. Правда, разговаривали уже на отвлеченные темы, так что, когда покинули заведение, на улице уже смеркалось. Выйдя наружу, я вдохнул свежий городской воздух и оглянулся. «Эй, Серег, погоди!» Тормознул я приятеля, уже было направившегося в сторону машины. «А? Чего?» Обернулся он и тут же увидел, как в нашу сторону идет мужчина в широкополой шляпе и черном плаще с поднятым воротником. «Знаешь его?» «А, Игорь Владиславович меня знает», — негромко произнес подошедший мужчина и уставился на меня. «Ну и где моя зарплата, господин патриарх?»